На этом судилище находился некто из язычников по имени Вигилантий. Он сидел близко от судьи и слышал часто повторяемые святыми мучениками слова «Мы христиане, да будет в нас воля Господа Бога нашего». Размышляя, он пришел к такому заключению, что в означенных словах заключается дивная, непонятная сила, облегчающая или совсем уничтожающая всякую боль, производимую мучительными операциями, сечением, жжением и тому подобное, и не попускающая ощущать болезненного их действия. Он стал те же самые слова непрестанно держать в своем уме и памяти и постоянно повторять их, как всесильное охранительное средство против всякого вреда и всякой нужды. Ходил ли он где-либо, был ли дома, ложась спать и вставая от сна, не имел ничего другого в уме, кроме этих слов «Мы, христиане, да будет в нас воля Бога нашего». 3 дня провел Вигилантий в этом упражнении при помощи Божьей. На 4-й день он, побуждаемый невидимой силой божественной, начал и пред всеми высказывать «Я христианин», как бы обращаясь к судье, «О мучитель Латраниан, да будет в нас воля Бога нашего». Затем пошел он в ту тюрьму, где были заключены святые христианские мученики, где и принял святое крещение со всеми своими домашними, вероятно, от мученика Эпиктета. Впоследствии же, когда святым мученикам были отсечены головы за исповедание Христа, он в благодарность своим наставникам во Христе с честью предал погребению их страдальческие тела. Но обратимся к повествованию о страданиях Эпиктета и Остиана. Они на другой день после первого их допроса с судьей Латранианом были по его же повелению приведены в народное собрание для дальнейшего их испытания. Судья, приняв теперь манеры лисицы, с хитрой лаской спросил святых мучеников, «Ну, вы почитаете народных богов наших, или и теперь еще остаетесь при своем неразумии?» На этот вопрос ответил святой Эпиктет, «Напрасно ты, Латраниан, трудишься. Мы адских страшилищ не почитаем. Ты скорее можешь лишить нас здоровья и жизни, чем исповедание Христа Бога нашего. 1000 раз мы говорили и не перестанем во всеуслышание возглашать «Мы христиане, и да будет в нас воля Бога нашего». При этих словах мучитель вскипел гневом и, подобно льву, зарычал на своих рабов «Подать сюда самого крепкого уксусу и соли сию минуту». Пусть почувствуют эти нечестивцы свои раны. А вы не щадите трудов, натирайте их израненные члены покрепче уксусом и солью. При этом святые мученики не произнесли ни одного слова противного своему вероисповеданию. Мы, христиане, да будет в нас воля Божия. При всех мучениях, оставаясь невредимыми, они опять заключены были в темницу, но по истечении 30 дней их снова представили на суд совершенно здоровыми. Здесь сокрушали им уста и зубы камнями и жестоко били батагами. Они же все одно и то же возглашали всенародно «Господи Боже наш, будь святая воля Твоя в нас». Это продолжалось многократно, пока, наконец, не был произнесен смертный приговор, осуждающий их на смертную казнь через отсечение головы. Когда их вели на казнь, святые мученики подбадривали друг друга и великодушно восхваляли Господа, возглашая «Хвалите имя Господне за то, что сбылась на нас воля божественная». Достигшие места казни, воспели песнь 3 святых отроков, «Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки, ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истинны, и пути Твои правы, и все суды Твои истинны. Благодарим Тебя, что не воля человека, но Твоя воля во всем совершилась в нас». И в то мгновение, когда им предстояло быть усеченными, возник между ними похвальный спор о преимуществе и чести в том, кому из них первому наклонить свою голову под меч. Эпиктет, уже украшенный сединами старик лет 60, изъявил свое согласие, чтобы предпослать к богу Остиана, а потом и самому склонить голову под меч. Немало непрекословия возгласил Остиан. «О возлюбленный отец, честный иерей Божий, пусть будет воля Божия и твоя!» И с этими словами наклонил свою голову под меч. Святой же Эпиктет, упав на тело ученика своего, с любовью обнял и поцеловал его, затем смиренно преклонил и свою голову под меч. Таким образом, оба богоугодно скончались.